भगवान श्री सच्च साई बाबा धर्म विहीन поток праведности. Глава 6. Применяйте дхарму в жизни. Принципы дхармы не меняются в угоду интересам человека. Дхарма неизменна. Дхарма остается дхармой, она была, есть и пребудет вовеки. Конечно, конкретная практика и правила применения дхармы могут меняться согласно изменяющимся причинам, но даже в этом случае эти практики должны быть приведены на основе шастр, а не на основе выгоды и удобства. Здесь не должно быть расчета, а шастры не всегда одобряют правила, дающие зримую ощутимую пользу. Также не нужно ожидать, что в ведах и других писаниях рекомендуются только такие действия. Дхарма не может быть проверена таким способом. Прямое очевидное доказательство здесь невозможно. Мимамсаки. Мимамсаки – это последователи Пурва Мимамсы, одной из шести ортодоксальных философских школ Индии, основанной на ведической традиции. Мимамсаки утверждают, что дхарма может быть познана только через ведические мантры, и что веды пытаются разъяснить только такие истины, которые лежат за пределами зримых проявлений. Если следует дхарме все время думать о последствиях, то дхармы могут даже пренебрегать, если не видят ближайшей очевидной пользы. У всех будут разные мотивы, у всех будут разные стандарты. Например, каждый будет иметь свое представление о плодах таких предписанных действий, как омовение, утренняя и вечерняя молитва, повторение имени и медитация. Некоторые люди отказываются от повторения гаятри по вечерам и вместо этого читают тысячи имен Вишну или Шивы. Читай утренние и вечерние молитвы в положенное время, таково предписание. И разве не будет нарушением дхармы отказ от вечерней молитвы? Свои предписания существуют для каждой варны. «Я сотворил четыре варны, разделив их на основе качеств и рода деятельности», — гласит Гита. Смысл этих слов достаточно ясен. Таково учение. Но многие люди, выставляя множество ничтожных доводов и пустых доказательств, следуют «дхарме» в кавычках, которую считают удобной для себя, и без всякого страха перед Богом и грехом увлекают невинных, несведущих людей в неправильный путь. Защита дхармы. По этой причине Господь нисходит из века в век, чтобы поднять поверженную во прах добродетель и восстановить дхарму. Это является причиной воплощения Господа. Об этом так возвышенно говорится в Гите. «Для утверждения закона праведности из века в век я рождаюсь». Здесь важно понять одну вещь. Многие из тех, кто читает Гиту, считают, что Господь воплощается, когда дхарма разрушена, и начинает преобладать силы адхармы. Но нет никаких оснований для вывода, что дхарма нарушена или разрушена. Гита также не говорит этого. В тексте используется слово «убывает», «глаани». Другими словами, когда появляются признаки того, что дхарма в опасности, «я прихожу, чтобы защитить ее от зла». Он не сказал, что он придет, чтобы защитить ее и сохранить после того, как дхарма как таковая будет разрушена. Какой смысл в докторе, если больной умер? Точно так же, какой смысл воплощения Господа после того, как дхарма, которая является самим дыханием жизни для человечества, разрушена? Что Господь будет защищать? Вот почему используется слово «глаани», которое указывает не на разрушение, а на упадок, ослабление дхармы. Защита дхармы является задачей Господа, потому что дхарма – это само дыхание живой души, дживы. Падение к адхарме. Дхарма – это не пустая банальность. Тот, кто не следует дхарме, не лучше мертвеца. Или же человек живет по законам, если же человек живет по ее законам, в нем проявляется его божественная природа. В настоящее время существует необходимость обратить людей на путь дхармы с помощью проверенных методов, добрым советом, указывая им на привлекательные результаты этого пути, предостерегая их от общения с теми, кто не следует этим путем, используя наказание как крайнюю меру. В древние времена люди не отказывались от практики дхармы, даже когда им угрожали смертью на острие меча. Сейчас, даже без малейшего давления со стороны других людей, они скатываются и падают в адхарму. На самом деле, дхарма толкуется самыми разными, сбивающими с толку способами, и тем, кто строго следует истинной дхарме, мешают над ними, смеются, их ни во что не ставят. Те, кто ревностно следует дхарме, называют обманщиками, лицемерами и невеждами. Эти клеветники не знают, что это собой представляет харма и в чем состоит ее принцип. Несчастные люди, они не способны постичь значение этого слова. Посудите сами, как могут понять харму люди, которые не знают даже буквального смысла этого слова? Что может человек, рожденный слепым, знать о солнце и его лучах? Конечно, он может чувствовать тепло, когда солнечные лучи падают на его тело, но он не может составить себе никакого представления о природе солнца, его форме, его сиянии и так далее. Точно так же для человека, который не имеет понятия о дхарме, который не верит в дхарму, радость, получаемая от соблюдения дхармы, является чем-то непостижимым. Рассказывать такому человеку о дхарме – это бесполезное занятие. Это все равно, что трубить в раковину перед человеком, который абсолютно глух. Он может только видеть раковину, приставленную к губам трубача, находящегося перед ним, но не сможет услышать ни малейшего звука. Поэтому, когда мы учим человека дхарме и восхваляем ее, мы должны быть внимательными, чтобы убедиться, что этот человек обладает верой, искренностью и стремлением практиковать дхарму. Только с такими людьми можно иметь дело, если мы хотим помочь кому-то исправиться. И со временем даже невежественный человек, основываясь на собственном опыте и на радости, переживаемой при этом, сможет укоренить в своем сердце ростки дхармы. В наши дни многие образованные люди, обладающие знанием веды шастр, а также классической ученостью, потеряли веру в тексты, знатоками которых они являются. Они боятся строго придерживаться дхармы только потому что это высмеивается их циничными друзьями. Они поддались извращенным аргументам критиков и продали свое наследство за ничтожную цену. Она объясняет пост на 11-й день лунного месяца, Экадаси, как одно из средств для поддержания здоровья. Вращение камфорных светильников, как лекарство для астматиков. Контроль дыхания, пранаяму, как следствие для улучшения пищеварения. Паломничество, как познавательные экскурсии. А благотворительность, как средство саморекламы, тем самым принижая и оскверняя святые заветы дхармы. Такие люди только обманывают мир, они варвары, которые не знают принципов дхармы или пренебрегают ими. Они могли бы узнать нечто важное для себя, если бы внимательно изучили законы Ману. Любой человек, который хочет знать дхарму, должен узнать ее, только следуя системе логики Тарки, которая не противоречит ведам и шастрам, так сказал Ману. Никакой вывод, противоречащий ведам, не может быть признан логическим. Сухая логика бесполезна, и Ману не рекомендует ее тем, кто хочет изучить веды и другие писания. Однако сегодня многие тяготеют к сухим логическим рассуждениям и сами, следуя по пути Вадхармы, увлекают за собой других на неправильный путь. Вот почему Ведавьяса провозгласил много лет назад: «Те, кто углубились в казуистику и сухую логику, выискивая причинно-следственные связи, не будут предлагать жертвоприношения в священный огонь, а будут участвовать в унизительных и порочных делах». Ведавьяса сказал об этом в лесной книге «Махабхараты», предвидя условия, ожидаемые в эпоху Кали. Следуйте дхарме, как следуют ей природные элементы. Солнце и луна неукоснительно вращаются по своим орбитам только потому, что следуют путем дхармы, верности, незыблемым устоям. Именно зов дхармы заставляет все божественные силы исполнять свой долг и свои обязанности. Только дхарма заставляет пять элементов сохранять характерные для них свойства. Вы должны извлекать максимально возможную пользу из дхармы, следуя ей, избегать причинения вреда самим себе и другим. Распространяйте славу дхармы, став сияющим примером мира и радости, которую она дает. Не идите на поводу формальной логики, не смущайте разум цинизмом и предрассудками. Не интересуйтесь тем, что делают или во что верят другие, и не пытайтесь переделывать их, исправлять их путь. Имейте веру в основу всего атмана, вашу истинную сущность. С этой точки зрения проверяйте все свое поведение, мешает ли оно процессу раскрытия атмана или нет. В свете этой веры, этой проверки, продолжайте выполнять свои ежедневные обязанности и ритуалы. В этом случае вы никогда не ошибетесь, и кроме того получите огромную радость. Существуют мирские изречения: ремесло – признак человека, работа – признак человека. Но правильное изречение – это соблюдение дхармы – признак человека. Четыре цели человеческой жизни – это дхарма, артха, кама и мокша. То есть праведность, благосостояние, удовлетворение желаний и освобождение. Осуществляя последние три из них, каждый человек должен освещать все свои действия дхармой. Дхарма для мужчин. так же как верность мужу, дхарма для женщины, целомудрие, брахмачари, предназначено для мужчин. Так же как женщина должна считать одного и только одного мужчину своим господином и мужем, мужчина должен быть верен одной и только одной женщине, как своей спутнице и жене. Она должна относиться к своему мужу как к Богу, поклоняться ему и ухаживать за ним, следовать его желаниям, чтобы выполнить свой долг. Также и мужчина должен почитать свою жену как хозяйку дома и действовать в соответствии с ее пожеланиями, так как она является лакшми его дома. Только в этом случае заслуживает он статуса мужчины. Имя и слава, честь и бесчестие, порок и злодейство, хорошее и плохое – все это одинаково как для мужчин, так и для женщин. Нет такой вещи, которую женщина была бы обязана выполнять, и мужчина был бы от этого свободен. Оба в равной степени должны следовать правилам дхармы. Оба упадут в адхарму, если будут вести себя, не принимая в расчет требования четырех пар качеств, упомянутых выше. Мужчины, как и женщины, обязаны следовать определенным правилам, а также не имеют права на ряд вещей. Существуют некоторые важные обеты между мужем и женой. Конец 6 главы.